Мия слышит женщину, которая станет Сюзанной, поющую свою песню. Слышит, как остальные присоединяются один за другим. И вот они уже поют хором, а у них над головами миссисипская луна, заливающая светом их лица, как черные, так и белые, и холодную сталь железнодорожных рельсов, которые бегут за отелем, бегут на юг, бегут к Лонгдейлу, городу, где 5 августа 1964 года найдут полуразложившиеся тела их друзей. Джеймса Чини, 21 года от роду, Эндрю Гудмена, его ровесника, Майкла Швернера, 24-летнего. О, дискордия! И для вас, кто предпочитает тьму, вам дарит радость красный глаз, что сияет там. Она слышит, как они поют. По всей земле хожу, брожу, в бурю и ветер, в град и дождь. Я должен поехать по северной дороге. Песня лучше всего открывает глаз памяти. И воспоминания Детты подхватывают Мию и несут ее, когда они поют вместе. Дет и члены ее котета под серебристой луной. Мия видит, как они уходят со двора, переплетая руки, напевая: «В сердце своем верим и ждем, к цели мы придем свой час». Другую песню, которая, они в этом не сомневаются, сложена о них. Лица на улицах, наблюдающие за ними, искажены ненавистью. Руки, сжатые в кулаки, которыми трясут им вслед в мозолях. Рты женщин, что поджимают губы, выплевывают слюну, бьющую им по щекам, пачкающую волосы, рубашки, не накрашены, ноги без чулок, туфли стоптаны. Тут и мужчины в рабочей одежде. «Кто-нибудь скажите «Аллилуйя!»» Тут и подростки в белых свитерах, аккуратно подстриженные, и один кричит о Детте, тщательно выговаривая каждое слово. «Мы убьем всех проклятых ниггеров, которые посмеют войти в кампус!» И невероятный дух товарищества, несмотря на страх, благодаря страху, ощущение, что они делают что-то очень важное, что-то на века. Они изменят Америку, и если цена этим изменениям – кровь, что ж, они готовы ее заплатить. «Ты говоришь правильно, спасибо тебе! Скажи «Аллилуйя!» Вославим Господа! Громко скажем «Аминь!» Потом появляется белый юноша Дэрил. И поначалу он не может. У него не получается. И он не может. Но потом может. И второй «я» Детты, крикливое, хохочущее, отвратительное «я» не дает о себе знать. Дэрил и Дет лежат вместе до утра, спят в объятиях друг друга до утра под миссисипской луной, слушая цикад, слушая сов, слушая тихий легкий гул земли, поворачивающийся на своих гироскопах, поворачивающийся все дальше и дальше в 20-е столетие. Они молоды, их кровь горяча, и они не сомневаются в своей способности все изменить. «Навеки прощай, любимый мой верный». Это ее песня на заросшем сорняками поле за мотелем «Синяя луна». Это ее песня под луной. «Тебя мне больше не увидеть никогда». Это апофеоз жизни Адетты Холмс. И Мия тоже там. Она все видит, все чувствует. Захвачена этой восхитительной и, некоторые сказали бы, глупой надеждой. Ах, но я говорю «Аллилуйя». Мы все говорим «Бог бомба». Она понимает, как особенно ценят друзей, пребывая в постоянном страхе, как от него становится слаще каждый съеденный кусок, как он растягивает время, пока каждый день не становится вечностью, ведущей в бархатную ночь. И они знают, что Джеймс Чини мертв. Говоришь правильно. Они знают, что Эндрю Гудман мертв. скажи «Аллилуйя». Они знают, что Майкл Швернер, самый старший из них, и все еще ребенок в свои 24, мертв. Скажем как можно громче. Аминь. Они знают, что каждый из них может закончить свой путь в земле Лонгдейла или Филадельфии. В любой момент. На следующий день после того памятного вечера во дворе мотеля «Синяя луна» практически их всех, в том числе и Адетту, посадят в тюрьму, и начнется время ее унижений. Но сегодня она в кругу друзей, рядом со своим возлюбленным, и они едины, а дискордия выставлена за порог. Сегодня они поют, обняв друг друга за плечи, раскачиваясь из стороны в сторону. Девочки поют «Девушка», «Мальчики», «Юноша». Мия сокрушена их любовью друг к другу, восторгается простотой их веры. Поначалу слишком потрясена, чтобы смеяться или плакать, может только завороженно слушать.